Глава 18. Зубастая дробидунда и новое предсказание. Кейт. На следующей неделе все первокурсники возбужденно обсуждали предстоящую экскурсию в мерцающий лес. Мы уже хорошо подготовились к непростому мероприятию, прослушали лекции об экзотических лесных обитателях и выдержали зверские тренировки господина Килоу. Мерцающий лес, прилегающий к восточным границам Ирелиана, всегда создавал множество проблем. Имперские службы регулярно проводят магическую зачистку лесного массива, однако в его дебрях с немыслимой скоростью размножается всякая нечисть. От этого страдают приграничные районы. Синий бриллиант Ирелиана, сапфирное озеро, периодически подвергается угрозе загрязнения. Его атакует коварная фаллическая дробидунда. К счастью, в последние два года популяция дробидунды значительно сократилась, так как один из иномирцев обнаружил, что порошок из перемолотых панцирей этих свирепых существ является непревзойденным омолаживающим средством. Получив патент и лицензию, иномирец построил фабрику по производству косметической продукции. Теперь он закупает зеленые, похожие на крупный огурец, панцири дробидунд у жителей приграничных территорий. За 10 штук платит золотой дублон. А другой иномирец тут же изобрел и запатентовал специальный сачок для отлова зубастых тварей и вмиг разбогател. Можно только удивляться сообразительности и предприимчивости перемещенных лиц. Ожидая портальную экскурсию, мы не могли не волноваться. Грэм убеждал, что для адептов экспедиция совершенно безопасна, такие вылазки проводят регулярно. Но все равно мне было страшно, а вдруг что-то произойдет. Но в то же время мы умирали от любопытства, так как нас ждало волнующее приключение. В среду Павел Николаевич обещал провести инструктаж о поведении в лесу и мерах предосторожности. Мы с Марси отправили ее родителям две наши стипендии — конечно, по сравнению с суммой долга 10 дублонов были каплей в море. Но, тем не менее, это хоть что-то. Сейчас брамсы будут вынуждены сурово экономить, а денежный перевод из долины ураганов позволит им купить все необходимое для младших сестричек Марселы. Грэм удивился, почему мы так рьяно отказываемся ехать с ним в Файбридж. «Я думал, вы хотите прогуляться по магазинам, вы же планировали». «Передумали», — объяснила я. «Мы девочки, у нас планы меняются очень быстро». Уяснив, что в город мы точно не едем, виконт заявился к нам после занятий с пирожными и требованием напоить его чаем. Пожаловался, что пришлось пробираться сквозь толпу наших поклонников, которые караулят везде — на лестнице общежития, у центрального входа, в саду. Марси открыла коробку с пирожными. Там были корзинки с воздушным кремом и ягодами, ореховые трубочки и лимонные эклеры. «Не выдумывай, Грэм», — сказала я. Я только что выходила, встретила в коридоре всего 5 человек. На толпу это не тянет. Ага, а на лестнице околачивается Риат Арди с целой компанией. Какой же ты ревнивец. Есть немного, вздохнул виконт и обнял Марселу за плечи. Вы кого угодно сведете с ума. Итак, Марсик, с какого пирожного ты начнешь? Грэм, прекрати. Подруга дернулась, сбрасывая с плеча руку виконта. «Я не буду их есть. Спасибо, конечно, но я решила сесть на диету. Никаких пирожных и конфет». «Не говори так», — сделал страшные глаза виконт. «У меня сейчас сердце остановится. А если ты похудеешь? Станешь тощей, как леди Хлойс?» «Нет, я не согласен. Мне это не грозит. И, пожалуйста, не распускай руки, ладно?» С этими словами Марси закрыла коробку и бросилась вон из комнаты. Грэм озадаченно посмотрел ей вслед. «Что с ней, Кейт?» Я прекрасно знала, что происходит с моей подругой. В обед она сидела над тарелкой, хотя всегда сметала еду в мгновение ока. Сказала, что не может есть, зная, что ее семья голодает. Вот так и с пирожными. Но мы решили не рассказывать Грэму о проблемах, иначе бы он сразу ринулся на помощь. Ради друзей виконт готов на все. Например, в Файбридже есть лавка микрофинансирования. А если Грэм влезет в долги, решит помочь Марселе и угодит в лапы ростовщиков, как это когда-то произошло с ее дедушкой? Ну уж нет. «Так что же случилось с Марси?» — нахмурился виконт. «Она о чем-то переживает?» «Грэм, ты даже не представляешь, что чувствует дева, решившая сесть на диету. «Это такие мучения! Вот настроение сразу и портится, а ты еще с пирожными пришел, зря только деньги на них потратил». Я не удержалась и вздохнула. «Понятно. Кажется, Грэм мне не поверил». На следующий день по кампусу разлетелась новость. Сестру графа Арсеньяка назвали предназначенной лунного дракона Ллойда Гориано V. Имя 17-летней девушки появилось на башне предсказаний в храме богини Фуэнды. Граф Арсеньяк не скрывал радости. Его красивое лицо, всегда такое надменное, сегодня сияло. Тонкие губы сами собой то и дело растягивались в улыбке. Старинный и богатый род Арсеньяков должен был впервые в своей истории породниться с лунным драконом. Да с каким? Ллойд Гориано V, несмотря на молодость, успел прославиться. Ученый, исследователь, картограф, он совершил уже несколько экспедиций в дикие земли, откуда привозил неведомое зверье и образцы удивительных растений. Благодаря усилиям Ллойда Гориано были значительно расширены границы империи, при этом он рисковал жизнью, так как забирался в такие дальние дали, где не действовала драконья магия, а значит, существовал риск вообще никогда не вернуться домой, ни порталом, ни по воздуху. Вся Академия обсуждала новость. Граф Арсеньяк с гордостью показывал друзьям портрет сестры. Эльвира была такой же яркой и эффектной, как и ее старший брат. Парни восхищались красотой юной брюнетки. Правда, все студентки отметили, что ее взгляду не хватает мягкости, а губам — пухлости. «Наверное, такая же вредина излючка, как ее братец», — тихо сказала Эльза, невеста кузнеца Улгаса. После лекции по драконьей анатомии мы не спешили расходиться, стояли в коридоре и разговаривали. «О, да, теперь Арсеньяк станет еще более высокомерным. Он без пяти минут родственник лунного дракона, вы только подумайте!» «А Эльвира станет мамой дракончика. Какая гордость для всей семьи!» «Счастливая она!» Все девы были настолько взбудоражены известием, что ненадолго забыли о предстоящей экскурсии в мерцающий лес. Оно и понятно, ведь каждая из нас целых 6 лет ждала и верила, что однажды ее имя вспыхнет на башне предсказаний. Сейчас, наверное, Ллойд Гориано уже катает невесту на спине. «А я ни разу не летала на драконе. И я, и я. А я летала», — вдруг сообщила Марселла. Все девы застыли с изумленными лицами. Я тоже повернулась к подруге в крайнем изумлении. «Мой Марсик и тут отличилась. Она и на драконе успела полетать». «Нет, это не дева, а шкатулка, полная сюрпризов». «Сочиняешь», — недоверчиво произнесла одна из сокурсниц. «Не ври, Марси». «Не вру», — грустно ответила моя подружка. «Меня катали несколько раз». Вот уже 4 дня, узнав о ситуации в семье, Марселла выглядела несчастной и подавленной. И сколько бы я ни пыталась ее приободрить, у меня ничего не получалось. «Ну и как же это ты умудрилась? Быстро рассказывай!» потребовали девы. «Вы же знаете, что нам приходится сдавать часть родового замка под офисы. К одному из коммерсантов, который занимался поставками медной руды из княжества Устаран, для заключения сделок постоянно прилетали драконы из торгового сословия. А мои маленькие сестрички сразу же приставали к ним с просьбой покатать. Разве дракон откажет малявкам? А так как я всегда была рядом с сестрами в качестве няньки, то меня тоже с собой прихватывали». «И как ощущение? Было страшно? Тебе понравилось?» «Не страшно. Безумно понравилось. Ощущения фантастические», — призналась Марселла. «Паришь под облаками или несешься на дикой скорости к горизонту, или вдруг падаешь вниз. А красота-то какая, если сверху смотреть. О, надо же, как тебе повезло», — сказала Эльза. Остальные девы огласили коридор надрывными и даже завистливыми вздохами. «Кому действительно повезло, так это Эльвире Арсеньяк», — уныло напомнила Марселла. И все тут же вернулись к обсуждению горячей новости. В 10 вечера, когда Марсик, измученная тревогой за семью, отправилась в свою спальню, я устроилась на кровати с моей волшебной книгой. Да, у подруги был веский повод для переживаний, но и у меня на душе было неспокойно. «Что со мной будет?» А если маги-ищейки из Грандейры подобрались совсем близко? По словам Эдварда, они рыщут по всему Ирелиану, разыскивая деву ключ. А как пройдет вылазка в мерцающий лес? Что, если там меня скрутит Грасов корень? В отличие от подруги, на занятии мне так и не удалось нейтрализовать это похотливое чудовище. В лесу ни на шаг не отойду от Марси. И влюбленный в нее адепт Штраус пусть идет рядом с нами. Он такой громила, будет нас защищать. Я провела пальцами потесненной кожи переплета. Круглая печать горела так ярко, что казалось, будто я держу на коленях не книгу, а золотистое облако. Вздохнула, вспомнив, как 3 дня назад, когда я повела в конюшню Генри, милый ректор сжимал мою руку и смотрел прямо в глаза. В последнее время, о чем бы я ни думала, мысли обязательно возвращались к Эдварду. Что означает его пристальное внимание ко мне, все эти взгляды, забота, флирт? Не понимаю. Он действительно ко мне что-то испытывает? Или его заигрывание — хитрая уловка? Возможно, он давно меня расшифровал и понял, что я вовсе не та, за кого себя выдаю. И теперь Эдвард пытается вскружить мне голову, чтобы потом взять голыми руками и отдать меня лунным драконам. Кто знает, вдруг в предсказании говорится, что деву-ключ нельзя использовать, пока она добровольно не согласится принести себя в жертву. Лично я пока еще до подобного самоотречения морально не доросла. Мое восхищение лунными драконами не простирается так далеко, чтобы ради них жертвовать жизнью. Мне хочется жить, любить, радоваться красоте мира, впитывать яркие краски Ирелиана и дышать его волшебным воздухом. Но я влюбляюсь в Эдварда. Нет, не так. Я уже в него влюбилась. За 1,5 месяца нашего знакомства в памяти накопилось столько приятных воспоминаний. От них по спине пробегают мурашки, а сердце сладко сжимается в груди. В академии постоянно слежу, не появится ли в конце коридора мощная фигура ректора. И на улице тоже оглядываюсь, не промелькнет ли его фиолетовый плащ. Взяла в библиотеке 8 книг по истории государства и в каждой нашла главу, посвященную национальному герою Ирелиана. Замирая от ужаса, читала о покушении, о том, как герцог Таренс заслонил с собой нашего Аранда, как его скрутила огненная петля, сгенерированная 3 магами. Рыдала над страницами, повествующими о лечении Эдварда. Как же он намучился, бедный! Да, теперь уже совершенно точно можно себе признаться. Герцог Таренс меня околдовал. Он не дракон, но у него тоже 2 ипостаси, и я восхищена обеими. Эдвард нравится мне и в качестве сурового господина ректора, и в образе беспечного наглеца, с которым я познакомилась в гостинице. Но если я нужна герцогу только для восстановления башни... Ох, нет. Эта мысль режет сердце, как осколок стекла. Нет, не может быть. Хитрость и коварство не свойственны Эдварду, но... Что я знаю о жизни, о людях? Проведя 22 года в глуши, в замке на окраине империи, могу ли я рассуждать о человеческой натуре? Речь идет о спасении лунных драконов, а Эдвард безгранично им предан. Своей жизнью ради них он уж точно готов пожертвовать. А моей? Не знаю. Ничего не знаю. Я открыла книгу. Страницы, испещренные витиеватыми строчками, мерцали золотом в полумраке спальни. Полюбовалась иллюстрацией на 317-й странице, где мы с Эдвардом с 2 сторон вцепились в бархатный футляр. Как давно это было, словно в прошлой жизни. Я улыбнулась. Затем перелистнула страницы, пока не нашла рисунок, изображающий наши страстные объятия в кабинете ректора. Богиня Фуэнде заставила нас это сделать. Но ни Эдвард, ни я не протестовали. Это воля богини, ей нельзя перечить. Я прерывисто вздохнула, вспомнив железную хватку герцога. Подумала о том, что если поискать, то наверняка найдется иллюстрация к происшествию на спортивном полигоне. Понятно, почему в магической книге отражаются моменты моей жизни. Меня ведь нельзя назвать обычной девой. Я имею огромную ценность для лунных драконов. В поисках новых картинок начала листать страницы, и вдруг книга ярко полыхнула. Целый фонтан огненных брызг выстрелил из-под моих пальцев. В следующее мгновение страницы стали переворачиваться сами собой, пока не раскрылись почти в самом конце, где я увидела изображение башни предсказаний. На монументальной колонне синего мрамора горели имена дракона и его предназначенной. Ллойд Гориано V и София Дель Град. В смысле? Какая София? А как же Эльвира Арсеньяк? В полном изумлении я застыла с книгой в руках. Рисунок означал только одно. Башня опять дала сбой. 3 года затишья закончились. Главная святыня лунных драконов снова начала барахлить. Это катастрофа.